Здесь есть записочки, и одна из них просто затрагивает не один вопрос, а несколько. Но я, пожалуй, прочитаю эту запись, хотя она довольно трудно для меня написана, не совсем разборчиво. Значит, вообще, это я понял, одна из сестер спрашивает, все, с кем она не беседует, кто бы ни окружал ее на работе, все считают, что связаны с Богом и связывают свою жизнь с Богом. Вы знаете, я не буду всю эту записку читать. Я просто хочу сказать, что люди, наверное, где-то в глубине своего сердца хотят быть с Богом. И очень часто вот это желание быть с Богом выдают за то, что в самом деле Бог с ними пребывает. И здесь поставлен вопрос, как-то так может быть, что Бог, с одной стороны, наказывает, допускает, а после милует, но в том смысле, как может, что один Бог и так делает. Вы знаете, тут однозначно ответ нельзя дать, потому что наружные действия Божьи, они могут быть одинаковы ко многим людям, но внутреннее содержание воли Божьей может быть совсем различным. В одном случае люди, значит, обычно говорят так, как это так бывает? Если бы Бог был, то Он бы не позволил, чтобы в моей жизни случилось вот то и то. Почему у меня, допустим, в молодости умер сын? Или почему у меня вот такое несчастье случилось? Если бы Бог был. Вы знаете что? Я думаю, у нас, верующих, сомнения нет, что Бог был, есть и будет. Но, наверное, нам трудно найти объяснение многим действиям Божьим и нашим поступкам. У свете слова Господь объяснить, почему так происходит. Во-первых, над каждым из людей, верующий он или неверующий, поставлен ангел-хранитель, чтобы хранить его до определенного времени. И поэтому дьявол никогда не может прервать жизнь человека тогда, когда ему захочется. В некоторых вопросах Бог стоит на страже и сохраняет жизнь человека. Для чего? Чтобы использовать все возможности обратить его к себе. Если даже он его не понимает, и не признает, и не понимает, и не хочет признавать, то, тем не менее, Бог остается верным своему слову, которое он сказал. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Другое дело, что он насильно не заставляет человека принимать его спасение. Глупость. Ограничивайте себя и так далее. А вот я так и так живу, и мне все равно Бог помогает. Вы знаете что? Большая разница между тем, кому помогает Бог, живущему по слову, и с тем, кто Бога не признает, и тоже Бог помогает. Однажды наступит такой момент, когда Бог исчерпает свою меру благодати для человека и перестанет помогать. И очень часто, если говорить о неверующих людях, они приписывают Богу то, что им Бог никогда не давал. Они работают днем и ночью, имеют насущный хлеб. Я не зря в прошлый раз говорил вам о трех уровнях труда. И можно иметь все от благословения Господне, а можно иметь от непосильного труда. И тоже приписывать, что это Бог дал. Я скажу, немножко уточню, Бог дал силу, Бог дал разум. Но человек эту силу использовал только для себя и нисколько для Бога. Он что-то получил, но благословения он не имеет. Вот в том полном смысле слова, которое понимаем мы. И поэтому они говорят много, потому что не понимают. И не всегда, может быть, мы находим ответ, что им сказать надо. Но самое главное, чем мы занимаемся сегодня, чтобы нам знать, что происходит. Им вы не докажете, если они не захотят слушать. Но те люди, которые говорят, и не знаю, и знать не хочу. И не знаю, и знать не хочу. То вот таким людям вы ничего не докажете. Если я захочу не поверить вам, то вы мне не докажете. Вообще, Михаил Романович не докажет мне, что он Михаил Романович. Ни за что. Твой паспорт подделанный. И кто знает, кто ты есть на самом деле, и вообще. Потому что я не хочу знать, что ты Михаил Романович, и все. Вот я найду тысячу причин, чтобы не верить. Ни что, ни паспортом, ни фотографией. Сегодня компьютерная техника далеко зашла, можно все подделать. И все. И вы не будете знать, что говорить. Поэтому в таких случаях есть разум у человека говорить с тем человеком, кто по-настоящему ищет чего-то. И с ним есть желание, как правило, говорить. Вот вы не однажды наблюдали за своим сердцем. Один человек, кажется, ну такие глупые вопросы задает. И, ну хочется ему говорить. Другой берет настолько большие глубины, но с ним не хочется говорить. Это первый признак того, что здесь в этих вопросах существует еще теневая сторона. Есть какие-то свои расчеты, но не хочется с ним говорить. И это очень хороший ориентир. И вы, если будете внимательны, вы не один раз будете наблюдать за собой вот такое явление. Не хочется говорить с человеком. Он будет расспрашивать об истине, о Евангелии, вопрос ставить, но с чем не хочется говорить. В других случаях, наоборот, кажется, глупое что-то такое, но сердце, значит, это надо человеку. И Христос, конечно, он не был похож на нас, в смысле своего духовного потенциала, но он часто говорил: лицемеры, зачем искушаете меня? Вы помните, мы недавно рассматривали одно такое искушение, которое для него приготовили. Взяли государственных людей, пришли и спрашивают, как подать кесарю, можно давать или нет. Он сказал: вы лицемеры, вы пришли меня искушать. Вы не просто не понимаете этого вопроса, но у вас здесь смысл скрытый. Он им ответил. Но если бы сегодня этот вопрос был нам поставлен, нам, наверное, не хотелось бы отвечать такому человеку. Вы сразу почувствовали, что что-то не то. Что-то не то. Поэтому вот на эти вопросы, конечно, судьба есть. Есть вопрос о судьбе назначенный. Потому что Бог каждому из людей назначил судьбу. Но по этой судьбе могут жить люди только верующие. Неверующие говорят так: мы творцы своего собственного счастья. Они просто-напросто не вписываются в ту судьбу, которую Бог предназначил. И так Павел и послание к евреям. А почему они, говорят, погибли, если Бог сказал, помните интересное выражение, что в седьмой день Бог почил от всех дел своих, а тут написано: не войдут в покой. То есть Павел хорошо понимал, что у Бога для каждого человека от начала вечности, даже тогда, конечно, ничего не существовало, был план. И этот план был таким, чтобы ввести человека в покой, чтобы он жил по воле Божией. Потом Павел и говорит, как-то, ну, вопрос на вопрос не получается. Он говорит: почил день седьмой, а тут не войдет в покой. Причем здесь почил в седьмой день. Павел понимал хорошо, Бог определил судьбу каждому человеку, назначил ее такой, с какой он мог бы прожить и войти в вечность святую. Он по-другому не понимал. Это заставит вопрос, а почему здесь написано: не войдут в покой? Если Бог назначил судьбу прекрасную, почему не упокоен? По неверию. Они не хотят знать той судьбы. Они живут так, как им хочется. И потом они могут войти в покой и по неверию погибнут. И даже вот эту точку зрения можно даже обосновать даже причиной, которую раскрывает Писание, для кого Бог создал ад. Вы, наверное, помните это выражение, что ад создан для дьявола и для ангелов, не для человека. Если бы была такая категория людей, которых Бог хотел бы отправить в ад, то было бы написано, он не скрыл бы этой истины для дьявола и для человека. Но о человеках там не идет речь. Для дьявола и для ангелов его. Все. А уже человек избирает, куда идти. Это его собственная воля, которую Бог никогда не ломает. А разве только по молитвам близких и родных создает такие условия для такого человека, что он просто-напросто вынужден будет обратиться к Богу. Как бы заставляет, но в самом деле не заставляет. И если нет ходатайственных молитв, то Бог не будет заниматься спасением такого человека. Вот почему нужны ходатайственные молитвы народа Божия. И они приводят в движение Божью руку благословляющую не только молитвами нашими, но и теми молитвами, которые молились 1000 родов назад. Вы помните, ложится проклятие до 3-4 рода, а благословение до скольких родов? До 1000. Поэтому у нас сегодня часто стоит вопрос, почему это у человека нет никого верующего, и он один из чем и покаялся? Ни родственники, ни двоюродные, ни троюродные, все они беззаконники. Почему он покаялся? Никто не знает. 300 лет назад в этом линии, может, были такие верующие? Поэтому мы сегодня не можем ответить на вопросы многие, потому что не все знаем. Мы даже не знаем, что делается вокруг нас сегодня. Тем более, кто молился 100 лет, 200 назад? И еще благословение на 1000 родов пошло. Поэтому вопрос спасения, почему один так, а другой так, он, наверное, ни для кого не был ясным. Но знаем одно, что без ходатайственной молитвы, без молитв народа Божия, Бог ничего на земле не делает. Ему нужны наши молитвы. Я больше не буду на эту записочку отвечать. Тут просто можно много очень говорить, но я просто основные моменты отметил. Значит, здесь стоит еще один вопрос. Почему притча о неверном управителе, для объяснения вот этой истины, взят именно неверный управитель, неверное богатство? Это кто-то написал такую записочку. Вы знаете почему? Потому что то, что мы имеем на земле, это неверное богатство. Это только какое-то напоминание о том настоящем богатстве, которое есть на небе. Почему оно неверное? Оно, может, возьмет крылья и улетит. Потом, когда мы умираем, мы ничего с собой не уносим, правда? Единственное, что идет вслед за нами, вы знаете, что идет за нами. Дела наши идут вслед за нами. А все то, что мы сегодня ценим здесь, за что мы сегодня часто нервы тратим, это то, как мираж все равно. Да и наша жизнь, вот настоящая, в которой мы живем, это только намек на ту жизнь настоящую, которая будет в вечности. И вот то небесное, к которому мы стремимся, что Библия говорит, что того не видел глаз, ухо не слышало, и на разум то не приходило, что Бог приготовил любящим его. Поэтому вот то, что мы сегодня считаем богатством, красотою, по сравнению с тем небесным, это только мираж и обман. Вы поняли меня? И здесь даже речь не идет о том, что наше земное приобретено нечестным путем. Это дважды неверное уже. Или, может, у квадрата неверное, если он нечестным путем приобретено. Вот все вот это земное, это просто намек на ту жизнь, которая будет. Мы просто здесь, на земле, формируемся для той вечности. Вот как ребенок в чреве матери формируется, чтобы жить на земле. Конечно, мы не помним того периода, как мы там жили. Это уже однозначно. Но немножко имея разум, мы понимаем, какая большая разница между той жизнью внутриутробной и теперешней. Вы хоть немножко можете сравнить? Трудно сравнить. Но можем найти некоторые элементы, присущие тому отрезку жизни и настоящему, и питание, и так далее. Ну, а вообще-то, это очень большая разница. И поэтому человек, когда рождается в мир, он уже сформированный. У него есть ручки, ножки, глазки, все есть. Но он начинает учиться, как ничего не знающий. Правда? Он пришел в другой мир совершенно. Для него все новое. Для него все необыкновенное. Хотя он уже прожил 9 месяцев. Но что он знает? Голос матери знает. Он ищет духовную атмосферу, в которой он находился, когда мать его носила в чреве. Он обычно привязан к той атмосфере духовной. И он ее воспринимает ближе. Вот почему рожденные в пьянке, они, как правило, склоняются к пьянству. Рожденные под молитвы и пение обычно ищут этого, радуются. Они уже вот это немножко знают, а здесь же ищут, а где же оно то, что он ощущал там. И потом они обычно бывают склонны к святому, к чистому. Дети грешников по-другому. И вы можете, то если будете внимательны, сможете понаблюдать в жизни, что это так. А вообще-то между той жизнью и нашей, ну не знаю, как даже объяснить. Почти ничего общего нету. Так между той жизнью. И неоднократно Священное Писание напоминает. Священное Писание так говорит. Если вы, значит, в неверном были неверны, то кто доверит вам настоящее? Помните? Кто доверит вам истинное? Если в этом неверном были неверны, то кто доверит вам будущую век жизни вечной, настоящее богатство, непроходящее? Оно поэтому и названо неверным. И чему они люди? Смотрите, как они заблуждаются, когда они думают, что вот эта жизнь настоящая, а там дальше ничего нету. Вот тут обман настоящей жизнью. А что там, закопали им все? То есть они приняли вот эту жизнь за настоящую жизнь. А это, оказывается, временное, данное на прокат. Все то, что мы имеем, дано нам на прокат до дня нашей смерти. А там даже Господь, возвращай все, оставляй. Если бы даже мы очень сильно захотели, то ничего мы с собой не возьмем. Потому что оно не наше неверное, данное на время, чтобы научить нас здесь на земле для жизни в вечности. Приобретать себе, друзей, богатством каким? Неправедным. Чтобы когда вы обнищаете, они приняли вас в вечные обители. Вот учитесь здесь любить, в неверном, чтобы вам там могли доверить настоящее богатство, которое никто вас не отнимет, оно не поменяется, оно не приходящее. А самое главное, конечно, это жизнь вечная. А эта жизнь, это временная. Это тоже мираж. Это тоже мираж. И вот насколько я знаю свидетельство, я помню, моя мама, когда умерла, наверное, дня через три я ее приснил, но во сне это было такое ощущение, что она жива и никак не... Хотя я знаю, что она умерла. Я говорю, мама, а как ты пришла? Ты ж умер, я себя похоронил. Говорю, кто умирал? Я живу. А говорит, раньше я не жила. Я теперь знаю, что такое настоящая жизнь. А раньше я не жила. Я только начала жить. Вы понимаете, вот настолько большая разница между той жизнью и настоящей. И это не одно свидетельство такое есть. Когда люди познают, что такое настоящая жизнь, хотя при жизни здесь на земле часто цепляются за эту жизнь, другой не знают, но тот, кто однажды побывал там, они не хотят идти сюда. Хотя мне сегодня, наверное, очень трудно понять, я там ни разу не жил. За что там? Здесь-то я немножко знаю. А там же я ничего не знаю. И поэтому трудно сегодня верой прилепляемся внутренним человеком, а плотью. Она есть плоть, все равно. Мы ее лечим, мы ее, знаете, бережем, она дана нам, и так надо, чтобы мы делали. Но хорошо должны понимать, что она для нас временно, это наша одежка, в которой живет наш дух. Придет время, ее нужно будет менять. Ее Господь поменяет. Поэтому вот все это земное здесь не настоящее, оно временное. Там сыны века сего. Это идет сыны этого века, это неверующие люди, которые, говорят, удел в этой жизни. Вы помните, смотрите, Давид сказал, которых удел в этой жизни. А сыны света, это те, которые приняли спасение Божие. Христос говорил так, я свет, пришел в мир, помните? А то, что они неверным богатством приобретают друзей, люди этого мира, вот он сделал догадливо, он своего хозяина разорял, он отдавал, ему донесли, что он неправильно управляет имением, расточает имение. И он взял хозяина собственность и заработал себе друзей. Он говорит, сколько должен? 100? Напиши, сколько? 8. Это же было не его. Но он это не свое богатство использовал для того, чтобы приобрести друзей. А вы, говорит, когда ходите в этом богатстве, вы не замечаете, что оно временное, и не хотите поделиться куском хлеба, чтобы друзей приобрести. Вы поняли, как Иисус подвел? Так сыны этого века понимают, хоть не свое, да друга, понимают, что все отнимает. Ну, отнимет все, говорит, копать стыжусь, то-то не умею, то-то не хочу уметь. Так я, говорит, знаю, что делать. Все равно хозяин выгоняет. То возьму его богатство, да отдам, да друга приобрету. А уже если он действительно вместо 100 80, то, конечно, тоже к нему имел его во внимание, он мне хорошо сделал. Он, говорит, меня накормит, когда я буду отстранен от управления имением. А верующие люди, они этого не понимают. Потому Иисус и сказал, сыны этого века, догадливые сынов света в своем роде. А их род не обманешь, одно жизненное кредо. Я уже говорил, наглость, второе, счастье. Не обманешь, не проживешь и так далее. И говорит, они это используют и для себя, и для друзей своих. А сыны света не делают так. У них трудно, как говорят, зимой снегу выпросить. Мое отдай, не дам. Когда-то я на работе работал, один у нас был бригадир, его так и прозвали, мое отдай, не дам. Он поглянул, мое, если это его, заберут. Второй то отдай. И второй отдай мне, не дам. Такая манера общения, такой образ мышления и поведения. Мое отдай, не дам. Потому Иисус и подчеркнул разницу. Говорит, это люди неверующие. Но они в своем роде знают, как друзей приобретать. А сыны света не знают вроде бы. Хотя у них есть большее будущее и гораздо большие возможности, чем у тех. Они могут иметь благословение Господне и еще в придачу. Потому Иисус и подчеркнул. Может, это соответствует поговорке, что голь на выдумки способна. Но я не знаю, наверное, не способна, а чуть-чуть по-другому. Хитра. Голь на выдумки хитра. Потому что способна – это положительное качество, а хитра – это отрицательное. Вот и змей был хитрый. Хитрее всех полевых зверей. И в чем разница между мудростью и хитростью? Потенциал один. Но цель мудрости – жизнь. А цель хитрости – обман. Вот почему умные люди очень опасны, если не занимаются не тем, чем надо. Гораздо проще иметь дело с простолюдием, чем с разумным человеком. Потому что разумный может и пользы много принести, но если он начнет вредить, то тоже вы его очень не так просто поймаете. Потому что он обратил эту свою мудрость во зло. Вот почему сегодня с дьяволом очень трудно воевать человеку самому. Потому что он был полнота мудрости, венец красоты в своем роде ангельском. Но на ту мудростью он направил во зло. Мудрость ведет к жизни. А хитрость ведет к смерти. А способности те же самые. Но куда они направлены? Вы помните мудрость Соломона, когда он рассудил двух женщин? Он знал цель мудрости и знал цель хитрости. И вот эта женщина, которая свое дитя заспала, она была хитрая. Она решила обмануть вторую. А обе спали, она взяла своего мертвого сына и ей положила, а живого к себе. И когда пришло время решать вопрос Соломону, у него была мудрость Божия. Вы помните, на чем Соломон остановился? Он знал, что мудрость ведет к жизни и хранит жизнь. А хитрость направлена на убийство. Потом он попросил принести живое дитя и принести меч. И сказал, разрубите живое дитя, и отдайте половину одной, а половину другой. И та, которая была хитрая, она, помните, что сказала? Рубите, пусть не будет ни мне, ни тебе. А та, которой сын был живой, она сказала так, отдайте ей живое дитя. И Соломон сказал, отдайте ей живое дитя, она его мать. Потому что мудрость, которая была в нем, прекрасно понимала, что мудрость дается для того, чтобы сохранить жизнь. И он понимал, что настоящая мать никогда не разрешит разрубить свое живое дитя. Она лучше отдаст его обманщику, но чтобы оно жило. В этом была мудрость. И помните, для чего Соломон просил мудрости? не для того, чтобы притчи писать. Не для того, чтобы сочинять стихи, хотя он их много написал. Не для того, чтобы песни писать. Он просил, для чего? Дай мне мудрость. Ну-ну-ну, это не все еще. Это не самый корень. Чтобы различать добро от зла. А уже различая добро от зла, он знал, как входить и как выходить. Но фундамент был, дай, чтобы мне различать добро от зла. Грех от святости. Вы все знаете, что иногда и грех, и святость в одной упаковке наружной могут быть. И грех так прикроется, что вы его не раскусите так легко и просто. И поэтому для этого Соломон просил мудрости. Дай мне, говорит, сердце мудрое, разумное, чтобы мне уметь различать, где добро и где зло. Иначе я не смогу управлять этим хитрым израильским народом. Потому что здесь была нужна мудрость Божия особенная. Хорошо, какие еще есть вопросы? Я думаю, мы их еще будем проходить. И я на этот вопрос буду отвечать, то вы не задавайте не по теме. Задавайте по тому материалу, который был раньше мы проходили. Мы же не можем охватить за одно время все необъятное. Во-первых, существовало на то время несколько крещений. И крещение, которым крестил Иоанн Креститель, отличалось от настоящего крещения, которое принимаем мы сегодня. Иоанн крестил крещением покаяния. Вы помните, была разница. То есть приходили, исповедали грехи свои народ, то есть называли вещи своими именами. И плюс к тому, что они просто называли вещи своими именами грехи, плюс, что Иоанн молился, они еще совершали обряд физически. Иоанн брал и погружал их в воду. Говорил, Господи, вот мы умираем для этого греха, которым мы жили.